одной поэтессе. «Я заражен нормальным классицизмом, а вы, мой друг, заражены сарказмом. Конечно, просто сделаться капризным, по ведомству акцизному служа. К тому ж вы звали этот век железным, но я не думал, говоря о разном, что, зараженный классицизмом трезвым, я сам гулял по острию ножа. Теперь конец моей и вашей дружбе, зато начало многолетней тяжбе. Теперь и вам продвинуться по службе мешает Бахус, но никто другой. Я оставляю эту ниву тем же, каким взошел я на нее, но так же я затвердел, как Геркуланум в Пемзе. И я для вас не шевельну рукой. Оставим счеты. Я давно в неволе. Картофель ем и сплю на сеновале. Могу прибавить, что теперь на воре уже не шапка, лысина горит. Я эпигон и попугай. Не вы ли жизнь попугая от себя скрывали? Когда мне вышли от закона вилы, я вашим порицанием был согрет. Служение муз чего-то там не терпит, зато само обычно так торопит, что по рукам бежит священный трепет и, несомненно, близость божества. Один певец подготовляет рапорт, другой рождает приглушенный ропот, а третий знает, что он сам лишь рупор, и он срывает все цветы родства. И скажет смерть, что не поспеть сарказму за силой жизни, проницая призму, способен он лишь увеличить плазму. Ему, увы, не озарить ядра. И вот столь долго, состоя при музах, я отдал предпочтение классицизму, хоть я и мог, как мистик в Сиракузах, взирать на мир из глубины ведра. Оставим счеты. Вероятно, слабость. Я, предвкушая ваш сарказм и радость, в своей глуши благословляю разность. Жужжанье ослепительной осы в простой ромашке вызывает робость. Я сознаю, что предо мною пропасть, и крутится сознание, как лопасть, вокруг своей негнущейся оси. Сапожник строит сапоги. Пирожник сооружает крендель, чернокнижник листает толстый фолиант, а грешник усугубляет, что ни день, грехи. Влекут дельфины по волнам треножник, и Аполлон обозревает ближних, в конечном счете безгранично внешних. Шумят леса, и небеса глухи. Уж скоро осень, школьные тетради — лежат в портфелях, чаровницы вроде в вас по утрам укладывают пряди, большой пучок готовясь к холодам. Я вспоминаю эпизод в Тавриде, наш обоюдный интерес к природе, всегда в ее дикорастущем виде. И удивляюсь, и грущу, мадам. 1965.